Разбойник Фирска подступил под Симбирск. Убил в сражении полковника Рычкова, заступившего место Чернышова, погибшего под Оренбургом при начале бунта. Гарнизон изменил ему. Симбирск был спасен, однако ж прибытием полковника Обернебесова. Фирска наполнил окрестности убийствами и грабежами. Верхний и Нижний Ломов были ограблены и сожжены другими злодеями. Состояние сего обширного края было ужасно. Дворянство обречено было погибели. Во всех селениях на воротах барских дворов висели помещики или их управители. Примечание. В то время издан был список, еще не весьма полный, жертвам Пугачева и его товарищей. Помещаем его здесь. Описание, собранное поныне из ведомостей разных городов, сколько самозванцем и бунтовщиком Емельку и Пугачевым и его злодейскими сообщниками осквернено и разграблено божьих храмов, также побито дворянство, духовенство, мещанство и прочих званий людей с показанием, кто именно и в которых местах. В городе Казани. Ворвавшись они в город и входя во храмы Божии в шапках с оружием, грабили и выгоняли укрывающихся там людей. А именно, в Казанском Богородицком соборе, во Владимирском соборе, в церкви московских чудотворцев, в церкви Николая Чудотворца, именуемого Тольского, в церкви Николая Чудотворца, именуемого Низкого, в церкви Живоначальная Троицы, в церкви Воскресения Христова, в церкви Варламия Хутынского, в церкви Пресвятые Богородицы Грузинские, в церкви Вознесения Господня, в церкви Тихвинские Пресвятые Богородицы, в церкви Четырех Евангелистов, в церкви Алексея Человека Божия, в Троицком Федоровском монастыре, в церкви Рождества Пресвятые Богородицы, в Петропавловском соборе. Не могши отбить дверей, стреляли с паперти в окошки. В городе Цивильске, в церкви Казанские Богородицы, в Чебоксарском уезде, в приходских церквах, в селе Сретенском, в селе Богоявленском, в селе Успенском, в селе Введенском. В оных церквах злодеи не только грабили и убивали, но и святые иконы кололи, и утварь церковную раздирали. То же самое делали Пензенской провинции. В городе Петровске, церкви Казанские Богородицы, в селе Чердыме, в Приходской церкви. Нижегородской губернии в Арзамасском уезде, в селе Черковском, в Приходской церкви. Алатырского уезда, в селе Сутяжном, в Приходской церкви. В селе Семеновском, в Приходской церкви. В городе Курмыше, в соборной церкви Николаевской и Троицкой. Курмышского уезда, в Приходских церквах. В селе Шуматове, в селе Шумшивашах, в селе Больших Туванах, в селе Альменеве, в селе Усе. В Воронежской губернии, в Нижнем Ломове, в Богородском Казанском монастыре. Оренбургской губернии, в Оренбургском предместье, в церкви Георгиевской, на Миновом дворе, в церкви Захария и Елисаветы, святые иконы вынуты из мест своих и повержены на землю, и некоторые расколоты. В загородном губернаторском доме, в церкви святого Иоанна Предтечи, тоже учинено. В Сакмарском городке, в Татичевой крепости, в Рассыпной крепости, в Сорочинской крепости, в Тоцкой крепости, в Магнитной крепости, в Карагайской. В приходских сих крепостей церквах входят злодеи оклады с икон и всю утварь церковную грабили. Бугульминского ведомства, в селе Спасском, в приходскую церковь езжали на лошадях и грабили церковную утварь. В селе Борисоглебском и в Канжинской слободе, в приходских церквах тоже делали. Пермской провинции в разных церквах делали грабежи, а в некоторых и в царские двери входили, как то на Юговском Осокинозаводе, в селе Крестовоздвиженском, в селе Дубенском, на Ижевском казенном заводе, в селе Березовке, в селе Троицком, Олшинотош, Осинского уезда, в селе Крылове, на Юго-Камском заводе, в селе Николаевском, в Троицкой крепости. Да сожжены церкви на Саткинском заводе, в пригороде Осе, на Петропавловском и Воткинском заводах, в Икосове-Винокуренном заводе, в Златоустовском и Садковском заводах, в Овзяно-Петровском заводе. Сверх того, по Оренбургской линии злодеи, шед даже до Троицкой крепости, церкви Божии сжигали, и образа находили после разбросаны, а иные и расколоты. В городе Казани убито до смерти генерал-майор Нефед Кудрявцев, полковник Иван Родионов, сын его артиллерии отставный капитан Александр Родионов, коллежский советник Казимир Гурский, коллежские асессоры Петр Брюховский, Федор Попов с женою, премьер-майор Данила Хвостов, капитаны Василий Анучин, Лука Ефимов, поручик Александр Маслов, подпоручики Иван Богданов, Иван Носов, Гаврила Нормоцкий —